коробку сигарет. «А ты за это получишь лишнюю порцию раков», — заявил Альфонс, не отступавший ни на шаг от Готфрида. Потом он раздал нам какие-то скатерки. «Снимайте пиджаки и повяжите эти штуки вокруг шеи. Дама не будет возражать, не так ли?» «Считаю это даже необходимым», — сказала Пат. Альфонс обрадованно кивнул. «Вы разумная женщина, я знаю. Раки нужно есть с вдохновением, не боясь испачкаться». Он широко улыбнулся. «Вам я, конечно, дам нечто поэлегантнее».